Пока экспертная группа проводила кастинг огненно-пернатых, шиноби-джедай изловчился и срезал веточку местного эвкалиптового дерева, заодно десантировав в разведку дюжину форс теневых клонов. «Кнан, Кнан!» — позвал юноша, вернувшись в рубку. «Ась!» — недовольно откликнулся старший, нашедший в себе такт сперва узнать причину, прежде чем попенять за отвлечение. «Твой поиск через силу тут бесполезен. Вероятно, дико звучит, но в клетках этой ветви напрочь отсутствуют мидихлорианы. Шок, это по-нашему». Зеб даже хрюкнул от выражения лица собутыльника. Но ты же нашел эту планету при помощи кайбер-кристалла», — Кнан ткнул пальцем вон и, второй рукой церемонно огладив бородку. «Ну, не эту планету, если честно, а горстку разумных в соседней системе, как раз она тогда была по вектору через третью», — быстро и покаянно уточнил Падаван. «Но я же говорил про пикник на девственной планете, воистину, девственный мир, и краткая еха», — воскликнула Гера, лихо ввинчиваясь в крону мимо толстой веточки с ширину ВЦХ-100. «Так вот, ну, я передумал про пикник. Мы можем случайно заразить планету мидихлорианами, и тогда тут все это вымрет до каменного мха, как на Лотеле, ежели вовсе не разграбит, как на Кашейке. Что импы, что рисы, бизнес есть бизнес. Всецело за», — твердо заявила Гера, закладывая очередной вираж от какого-то огнедышащего дракона, пыхнувшего в юркую добычу струей жидкого пламени. «Правда сурово, да, вот только поймаем феникса и сотрем все ниточки сюда. Как же тут волшебно, абсолютно никак нельзя допустить разорения этого чуда мира», — присоединилась Сабин, с радостью бы оставшаяся тут на месяц-другой. «Да, грешно лишать мир девственности», — остроумно пробасил Зеб. «Против кощунства», — произнес Кнан, покосившись на сидячую пошлость. «Пиу, единогласно. Чоп, выводи на экраны, кого ты засек. Отыскать похожую на орлицу птичку — это еще полдела. Размах крыльев взрослой особи более 7 метров — это еще полбеды. Посему Кнан остался рулить призраком, а Гера повела фантом, на котором ловцом выступил Эзра в много раз уже опробованном и постепенно улучшаемом хьотен-дзюцу ледяного бронескафа. Шиноби-джедай сперва опробовал методику поимки на более доступной живности, высадившись на ветку, температура коры коей могла бы расплавить свинец. Четкие следы парящих ботинок отпечатывались на ветви, пока Эзра, распугивая всех своим холодом, пытался хоть к кому-нибудь подкрасться на расстояние, достаточное для ниндзюцу паралича, ведь никаких рыболовных снастей из бискара заказать никто не додумался. В общем, как настоящий джедай, кислый Кнан отказался от живого сувенира, но ему все равно впарили ночником в каюту какого-то пылающего слизняка, очень похожего на Хатта, только размерами меньше предплечья. Зеб углядел какого-то жука с фиолетовыми крыльями, который напоминал ему о родном мире Ласан. Сабин выбрала гибкую ящерку с длинным и тонким телом примерно с ее руку длинной, Гера взяла страшненького детеныша предположительно саламандры, жирного, но всего почти полуметровой длины. Самому Эзре приглянулась улитка с домиком почти со шлем штурмовика. Все они в застывшем виде казались очень искусными поделками из драхкамня, на ощупь приятно бархатистого и теплого. После тренировки уже не составило большого труда выследить и устроить голосиссию, догнать и парализовать пташку, подхватить в полете и остудить, прямо внутри ее тела примешав стихию воды к чакре стихии ветра до получения грубого льда, остудившего без раскалывания или существенного вреда. И пусть это оказался самец, только и оставалось, что выставить усыпленного юнца в пафосную позу да втиснуть талисманом в кают-компанию, как раз влез в угол за дугой дивана. Эзра, разумеется, заметил, как погано себя ощущает Кнан, тогда как сам шиноби-джедай полнился здоровыми силами и словно бы никак не мог надышаться чего-то такого же знакомого, как морозный воздух страны воды в родном мире Юкихаку. Бриджер смекнул и насоветовал Кнану заняться альчика и консультациями ссатель, прежде чем уговорить старших дать спектру 6 пару часов на медитации, сперва на каменном дереве, а потом в органическом подлеске, пока призрак в целях разведки делает круг с радиусом на 1500 километров. Девственный мир полнился природной энергией так, что начинающему сеннину практически не требовалось прилагать усилий для сбора сен. Особенно классный опыт касался проб стихии земли и огня, чей привкус отчетливо ощущался. Группам теневых клонов легче обычного давалось менять природные свойства чакры, чтобы применять простейший датон и катон, а футон, само собой разумелся. Шок, мало того, что кайбер-кристалл слотала в условиях атмосферы данного мира вдруг перестал проявлять свои уникальные свойства, Так он еще и прохудился, почти вся влитая в него синчакра через несколько мгновений высвободилась и больше не задерживалась. Более того, камень перестал ощущаться как кайбер-кристаллу, но совсем не так, как на памятной демонстрации со световым взрывом. Это, только сохранявшийся внутри синчакра и состояние Кана навели к выводу о том, что мидихлорианы сдохли или впали в аналог коматозного состояния. Действительно ли они погибли и можно ли их как-то оживить? Вопросы на квинтильон кредитов. Скрипя сердце, Эзра после медитации внизу угробил еще один кайбер-хрусталь. Те же плачевные симптомы исключили влияние огненной характеристики. Шиноби-джедай сильно перепугался за свое кайбер-ледяное тело, погладив себя по голове за то, что ради чистоты эксперимента облачил его в ледяной клон доспех и держал поодаль. К слову, как и ожидалось, в сырости у корней зеленых деревьев жизнь бурлила не хуже, чем на Кашиике, а главное, стихия воды приоткрыла Эзре доселе неведомую грань. Фактически Суитан словно бы перемешался с ее ниндзюцу и выдал живую воду. После ниндзюцу волны дали всходы все семена в лесной подстилке и подросли травы. Юноша дал трезвую оценку успехам, все дело в крутизне природной энергии. Дивный мир без устали поражал шиноби-джедая, в детстве, как и многие мальчишки, имевшего мечту о славе первооткрывателя, а сейчас вместо случайного поиска проверяющего ряд вопросов. Так, например, местные птицы и животные однозначно обладали лимфатической системой, что означало печаль. Либо память о прошлой жизни подводит, либо память о прошлой жизни фрагментарна, либо это в том мире постапокалипсиса люди выжили неполноценными. Оптимист успокоил себя тем, что Хаку полноценно не учился на Ирьонина, хватая верхушки для выживания, вполне возможен и недоступный рядовому капитану Анбукиригакури уровень секретности чего-то, касавшегося лимфатической системы ниндзя. Эзре очень не хотелось думать, что некий силовик исподволь оказывает на него удаленное ментальное воздействие, насылая морок сродни гиндзюцу, ведь подобное у них с Кананом уже было. Страшно подумать, как плачевно развивались бы сейчас события при наличии мидихлориан. Признаться, переполненный энергией и впечатлениями Эзра очень неохотно покидал затерянный межзвезд мир девственной природы под ледяным небосводом и очень неохотно спускал себя с небес из-за возросшей гордости за значимость своего ледяного кеткигинкой, зато он крайне охотно списал на нехватку времени свое поражение в вопросе распознавания того свойства местной сены, получавшейся из нее синчакры, что пагубно сказывалось на мидихлорианах, и крайне охотно запасся сгенерированной синчакрой из временных ледяных пластин с фуиндзюцу, позже перезапечатав ее в инистых панелях освежителя. Чисто ради любопытства призрак залетел через снежные гейзеры под скорлупу двух других планет этой системы, обнаружив похожую жизнь из смеси кремниевой и угольной. Эзра не упустил случаев, отправляя своих ледяных клонов на обшивку звездолета, чтобы те вовремя спрыгнули, собрали лед небосводов и воспользовались ниндзюцу замены для доставки образцов на хранение в ванной комнате призрака. В мир под названием Санктуарий команда спектров все-таки сгоняла. Обычная небольшая планета на третьей орбите, тип океанический с брызгами островов, атмосфера стандартная с поправкой на чистоту. На самом крупном острове, где имелись пахотные равнины, уже завелось население в несколько тысяч поселенцев, бежавших от деспотизма империи. Некая-то грута от повстанцев уже побывала тут и оставила хорошие впечатления у разношерстной компании беглецов-пацифистов. Так что Гера, не моргнув и глазом, спокойно передала главе общины батискаф и большую часть груза с Монкала, все равно предназначавшегося для переселенцев. Генератор электроэнергии, дроиды-ремонтники, опреснители воды с выделением пищевой соли, надувные моторные лодки и сборные катера, эффективные дровяные печи с парогенераторами, хозяйственная бакалея и прочее. Визит спектров на санктуарий стал полезной неожиданностью для местных жителей, согласившихся принимать пополнение, за которым Фолкрам вскоре отправил небольшой пассажирский звездолет. Дюрчин, Халшеф, Апапаба, Кинло, Мархас, Пинсон, эти диссиденты как раз сейчас путешествовали по Лоталу вместе с Киллами, несколько тяготя мать и сына. Перекантовались и хватит. Пора за даром переселиться и приносить реальную пользу. Интерлюдия 24. Юноша, мужчина, отец. Джай устало возлежал на раскладном шезлонге, больше наблюдая за красочным шоу лучей, что устроило вечернее светило и сгустившиеся на горизонте облака завтрашнего ненастья. Рядом также отдыхала его мама, вместе с Халшефом смотря головидео концерта гастролеров Сельдерана и Лузгая Семки. Старик еле сдерживал порыв самому набряцать революционно-патриотичные стихи своего сочинения. В прошлый раз пришлось через силу срочно связываться с подмогой, чтобы справиться со спущенной на них сворой молодняканников, залечить укусы и загипнотизировать лояльного империи фермера. Другие товарищи-диссиденты этим вечером опять резались в собак, не особо скрывая, что ставкой является бурная ночка. Этот день вообще выдался хлопотный и напряженный. Дважды караван киллов отворачивал от ферм, выращивавших сахарный тростник. Также пришлось уплатить мзду за удобное пересечение канала, при помощи съедобных водорослей, опресняющего морскую воду. А после полудня Джай, не покладая рук, трудился на животноводческой ферме, сперва залечивая рубцы остриженных банд, потом чиня старого и заедающего дроида-цирюльника, пока межим с дроидом-бухгалтером помогали составлять всякие справки и вносили поправки в готовую отчетность, в то время как нахлебники вопреки наказу точили лясы с усатым отцом и его недорослем, владеющими фермой. На одном из подстриженных бантами и подветренном лугу караван и встал на ночевку. Зная расписание, подстроившийся Эзра связался с другом по камлинку всего менее часа назад. Вроде прошло всего несколько месяцев, как жизнь киллов круто изменилась. Вроде путешествия по лотельским просторам нравились и матери, и сыну, вроде сила благоволила своему адепту. Парень реально хотел учиться всяким наукам и заколебался вкалывать почти в одно рыло, не считая дроидов. Взрослые повстанцы только и могли, что вспоминать прошлые деньки, строить всем прожектам прожекты, переливать слова из пустого в порожнее, а, ну да, еще травить пошлые анекдоты, сочинять в меру приличные агитки и постоянно ворчать по поводу стесненных условий существования, так и норовя по пьяни или с бодуна смыться в город по магазинам да кантинам. Если бы не чита Сумар, караван точно бы превратился в бедлам. Как иногда не хотелось Джаю установить в караване из трейлеров закон трезвости, но Эзру он не просил, а тот видел несдержанные помыслы и не предлагал. Кстати, последний телепатический сеанс был уже больше недели назад. Вместе друзья соблюдали осторожность, в прошлый раз леча живность да пытаясь наладить отношения с неком, позаимствованным компенсацией за причиненный вред. Молоденькому псу только недавно вживили киберимпланты, не успели выдрессировать, потому этот нек после общей установки от Канана стал отличным учебным пособием для нового хозяина и его друга. Сейчас ночной сторож еще дрых, не о нем была речь и думы Джея. Бриджер передал, что завтра-послезавтра Гера свяжется с ними и выдвинет предложение переселить диссидентов в безопасный мир, где достаточно хищной флоры и фауны для необходимости во врачевателе, где хватает старой и ломающейся техники, где планируется расширение сельхозугодия и пополнение рыболовного флота. Эзра не говорил и не думал, что там можно без напряга перекантоваться годик-другой, повзрослев лицом и вернувшись на лотал более опытным. Но Джай же не тупоголовый. Вот сейчас, глядя на разгорающееся на темно-фиолетовом небосклоне созвездие, юноша и размышлял, чего ему хочется и как надлежит поступить. С бродячим цирком точно надо кончать, думал Джай. Улетать с родного лотала ему страшно не хотелось, но тут осесть и блистать среди сверстников, как раньше, однозначно не получится. Империя все туже закручивала гайки и все зорче отслеживала инакомыслящих, плазмой и пряниками воспитывая из граждан доносчиков. Собственно, тренируемо прислушавшись к себе, Джай уразумел, что сила опять шепчет его интуицией про грозящую опасность, а не паранойя разыгралась. Этот синеволосый лратес с пробившимся под носом пушком слишком пренебрежительно относился к своим фермерским обязанностям и наверняка мечтал податься из-под отцовского ремня под крылышко имперской армии. Видимо, он и строчит кляузу в органы, что вновь означало сон под гул репульсоров и турбин, пока дроиды ведут транспорт под диким весим. Сын прислушался в силе к матери и густо покраснел, одинокой женщине остро хотелось мужской близости. Джон разбередил чувства межин, его ухаживания разбудили женственность, пожелавшую продолжения банкета, а ни с кем, окружающая компания и встречавшиеся по пути фермеры никак не подходили для завязи семьи. И если сам Джай все сильнее хотел бороться с несправедливостями империи, то Межин мечтала о домашнем уюте и стабильности, что она может найти, когда осядет. Сгрызя синебокий лот персик, Джай решил, как поступить. Всей компанией улететь в безопасный мир, включая дроидов и технику, а также стоит собрать семенную базу под ожидающий их климат, о котором он узнает от Твилики Геры. Юноше хотелось общения со сверстниками, причем обоих полов, но пора повзрослеть и понять, что не все прихоти исполнимы, даже при наличии восприимчивости к силе, особенно при ее наличии. Джай ради Межин сбежала из той академии, и пока мать не пристроена, не будем скрежетать зубами. Он ее не бросит, как она не сдала сына в приют и самозабвенно растила, а он, дурак, недопонимал, да и сейчас еще щенок в глазах окружающих. «Внимание, выезжаем!» – громко скомандовал юноша. Народ зароптал и запричитал, но юного джедая послушал беспрекословно, не раз свидетельствуя тому, как он вытянутой рукой ронял озим высланные по их душе истребители. В то же время внутри штаба посереть столицы Лотала. «Здравия, сэр!» – поступило донесение с описанием Коллинзов-Киллов. «Вы распоряжались сразу же сообщать при достоверности свыше 90%. Чинно произнесла голограмма с бюстом заспанного Каллуса, порядком задерганного реакциями на ложные сообщения о глобально разыскиваемых террористах. «Приветствую, агент», — ответил Гранд-Инквизитор, вместо сна медитировавший на самой верхней точке купола, метафизически ловя и расшифровывая шепот ветров, бушующий над столицей грозы в стремлении улучшить владение штормом силы. «Откуда?» — Каллус передал анимацию наезда на Лотал из космоса по координатам, где-то на побережье соседнего материка с часовым смещением в минус 7. «Верный след», — изрек Ситх, так и не сумевший сам засечь в силе этого беглого кадета, заделавшегося заочным падаваном. «Наши действия», — деловито уточнил агент вместо фразы «ваши приказания». «Срочно доставьте фермеров ко мне на допрос, запустите оцифровку в сетку вещания по радиусу в 1500 километров». «Подвесьте там свой спутник координатором отделения дроидов-шпионов», — отозвался Пауан, ощерившись. «Служу империи, служу империи». Дважды они впустую объявляли план перехват, цель выскальзывала как вода сквозь пальцы. Дважды он считывал из памяти свидетелей образы мальчишки, его мамашки и супругов Сумар, что имели неосторожность засветиться на той долбанной ферме. Однако количество подлетавших трейлеров в веренице и закупаемый объем еды с питьевой водой явно превышал потребности вышеуказанных беглецов. И сейчас имелся шанс прояснить состав. В бегло прочтенном с голоэкрана донесении неотесанного безграмотя с фермы говорилось о 9 посетителях, вычитая дроидов. Стоит только их оцифровать из памяти. Как повстанцам уже не скрыться. Уже сейчас по обязательному имперскому каналу Галанит покажут четверых, да весь их транспорт. Поимка теперь дело времени, амнистия за былые грешки и солидная денежная премия вкупе с рожей по головедению не искусит лишь фанатиков, а таких среди быдла нет. Пауан привел себя в порядок и отправился на палубу Искадин, где был его офис. Прохожие не шарахались от него, лишь вздрагивая, завидев и узнав. Штаб еще ко дню империи успели отдраить, отремонтировать и освежить, однако эманаций страха, отчаяния и сопутствующего букета негативных эмоций так просто не выветрить. Ситх чувствовал себя тут хорошо, очень даже. Ситх, бывший носитель имени Зортет, вновь погонял это слово в голове и на языке, припомнив историю. Когда-то существовала человекоподобная раса ситов, отличавшаяся красной кожей и огненно-золотыми радужками, а главное, это поголовная восприимчивость к силе с врожденными способностями на эмоциональном уровне. Естественно, это дети темной стороны силы. Как абсолютной власти Раката однажды пришел конец, так и ситхи не устояли перед союзом множества рас галактики. Их родной мир Карибан не раз подвергался база Дельта 0 и позже потомками терраформировался, чтобы вновь оказаться сожженным и вычеркнутым из галактической цивилизации. Именно с ситских империй прошлых тысячелетий за приверженцами темной стороны силы на республиканском бейсике накрепко закрепилось прозвище «ситхи». Еще пару десятков лет назад, во времена ордена джедаев, слово «ситх» — это удобное погоняло, в отличие от темных джедаев. Нынче не политкорректно ни то, ни другое. Император Палпатин ввел новое обозначение – инквизитор. Однако он сам и его личный ученик Вейдер носит ситхский титул Дарт и выведен из-за рамки инквизитория, как и некоторые другие силовики, служащие империи Палпатина или сотрудничающие с ней. Дарт Вейдер, гранд-инквизитор, помассировал виски. Всего лишь, о, джедай-перебежчик наивно полагал, что приставка Дарт – это дань положению. Ага, так и есть, только махонький нюанс. Положению не в обществе, а в иерархии по могуществу в силе. Некоторая планка, соизмеримая с рангом магистра у джедаев, тадам, времен Даруусанской реформы. Хотя с той поры все силовики измельчали. В копчике заныло, Пауан быстро справился с накатом фантомной боли, хотя считанные недели назад его бы выгнуло дугой и свело судорогами. До того позорного проигрыша на планетоиде с фортом Анаксис некий гранд-инквизитор внешнего кольца даже не подозревал о том, что подлинных ситхов от падших джедаев отделяет внутреннее строение так называемого эфирного тела, что определяет способ обращения к силе. Джедаев деформируют обращаться как бы через окружающую среду, ситхи черпают эмоции изнутри себя, чужие через себя. Тогда, в шпиле на Стигион Прайм, гранд-инквизитор не умел управлять силой через собственные эмоции и потому убивал зэков, в безумии гребя тьму абы как, варварски. Подлинное мастерство в том, чтобы превратить свои чувства в канал к безбрежному океану таких же чувств в живой силе, как совокупности всех разумных. Чем толще и устойчивее организуемая связь, тем мощнее адепт темной стороны силы. Помножив на сумму знания и опыта, получаем могущество. Проблема в том, что, в противоположность длительному обучению джедаев, обычным ситхам без врожденных способностей эмоциональный канал пробивается насильственным и болезненным путем, инициация через мученическое страдание, дальше неустанное обуздание и контроль, когда воля сродни крану, который без внешнего ухода начинает течь или срывается. Обладая аналитическим складом ума, бывший Зортет пришел к мысли, что ныне адепты обеих сторон силы калечат себя и что наибольшая выгода кроется в двойной деформации. Если сперва через свои эмоции организовать к себе поток силы темной стороны, а потом обернуться приемом центра бытия и потянуть извне силу светлой стороны, то смесь аксиоматично превзойдет компоненты. При всем при этом, одна мыслишка недавно начала гложить интеллектуала, что если те и другие для набора текста качают ноги вместо рук, при взгляде в зеркало видится картина, перевернутые. Возможно ли, что те так называемые энергетические центры, которые джедаи и ситхи переделывают под противоположный функционал, должны работать так, как в существах заложено изначально, пропускать в себя силу, придавать вектор воли и притворять на эмоциях? Возможно ли, что виной всему мидихлорианы, закрывшие экстраординарные способности подавляющему большинству в счет их открытия лишь тем, кто избран родоначальником мидихлориан? Возможно ли, что ныне вся цивилизация эксплуатируется втихую, когда волевой вектор заменен мидихлорианами на аппаратном уровне, так сказать, и потому питает кого-то? Или нечто, реликтовые машины расы Раката как раз работают на силе или оперируют ею, эдакая теплица в масштабах галактики? Тогда даже сами джедаи и ситхи, всего лишь проводники чужой воли, так или иначе исполняющие предначертанное в силе эдакие модераторы реальности с вероятностью вырасти до администратора, но все без шанса стать творцом. А если не мается конспирологией, то тогда стоит поверить вычитанным в архиве джедаев крохам о том, что легендарная раса Раката вымерла из-за тотальной эпидемии некоего вируса, которым вполне могли быть мидихлорианы. Очередной приступ боли напомнил о Вейдере, который лорд по-светски. Как и предполагалось, Дарт Сидиус от провала пришел в неистовство, однако гранд-инквизитор прогадал. Свой гнев император вместо нерадивого подчиненного направил на уничтожение в пыль двух джедайских голокронов, а чтением памяти и вовсе занялся Дарт Вейдер, действовавший как бездушный дроид, выудивший пробегом по воспоминаниям не только последние месяцы, а ознакомившийся со всей жизнью своего мальчика для битья, отданного владыкой на обучение. Прямо в устроенном в бывшем храме джедаев тронном зале Вейдер перед Сидиусом болезненно извлек из памяти Заратида все самые сокровенные, унизительные и постыдные моменты в жизни. «Докажи, что не мусор, либо сдохни», — властно приказал император, с извращенным предвкушением глядя на двоих у трона своего. Гранд-инквизитор с рыком вскочил с пола, двумя руками сумев отклонить направленный в него спаренный толчок силы. Вторая рука в черной рукавице взлетела вверх и сдавила воздух. Удушение силы поймало Пауана прямо в воздухе и удержало как проткнутого иголкой жучка. Киборг небрежно отшвырнул мусор, врезавшийся спиной в колонну и неуклюже шмякнувшийся на пол. Дарт Вейдер соизволил достать и активировать свой световой меч, чеканно шествовал казнить. Униженный на виду у императора и разозленный гранд-инквизитор, погаными джедаями лишенный своего светового меча, выпустил молнию силы. Синий разряд без остатков питался в красное лезвие. Пауан испугался портить тронный зал телекинезом и вложил свой страх в ужас силы. Киборг его вертел на одном месте, буквально дважды провернув вокруг себя и умноженным отправив силовой прием обратно. Один из глав инквизиции тоже так уже умел, но следом ему сразу вернули и молнию силы, окрашенную в фиолетовый. Ощерившись, Пауан скрюченными пальцами словно бы поймал средоточие двух силовых техник и вынужденно крутанулся на пятках. Гранд-инквизитор просчитался, остатки молнии силы да еще и цвета изумруда Дарт Вейдер прицельно выпустил с меча в спину, прострелив весь позвоночный столб. Тронный зал огласил дикий крик боли, через миг он стал басовито-хриплым от кромешного ужаса. Это на него обрушились два недокрученных им силовых приема. Пауан позорно обделался, беспорядочно дергаясь в судорогах на блестящем полу. Из ушей и носа потекла кровь. «Обуздай боль и подчини силу, Падаван», — бесстрастно прошипел Вакадир. Киборг по привычке вытянул манипулятор и скрючил пальцы, приемом раны силы начав пытку сдавливанием левого легкого. Пауан корчился в муках, пытаясь не задохнуться, в том числе и от огромного давления темной стороны силы, издевательски нашептывающий ему принять ее объятия и блаженно раствориться в ней. Устрашенный Гранд-Инквизитор реально думал сдохнуть от бесславного позора перед Императором, когда Вейдер с легких вдруг переключился на яйца. Ярость превзошла боль, клубящаяся вокруг сила охотно устремилась в Пауана, яростно и злобно шарахнувшего громкой молнией. Дарт Вейдер скупым движением перехватил разряд плазменной аркой, левой рукой при помощи силы вздернул Пауана вверх и удерживал кверху задом все секунды, пока с красного светового меча в подставленный копчик била изумрудная молния силы, адски простреливая весь позвоночник, но без непоправимого ущерба, как у других типов разрядов. На оглушительный крик рык Вейдер не обращал внимания, а Палпатин с кривой улыбочкой наслаждался зрелищем как изысканной оперой или лакомым вином. Легко перевернув дрыгающееся тело через голову на живот, пыточных дел мастер распластал ученика давлением могущества темной стороны силы. Кому как не Дарт Вейдеру, выкованному в лаве Мустафара, знать все прелести покорения госпожи Боль. «Сбрось хватку, либо отсеку от силы», бесстрастно выдал Вакадир уникального черного шлема лорда, силой сжимавшего сразу несколько внутренних органов Пауана, на разные лады визжащего, хрипящего, скулящего, рычащего, скрежещущего. Зортец сквозь марево боли расслышал телепатически продублированный посыл и убоялся участи пострашнее ласковой смерти. Лихорадочные поиски решения упирались в учение ситхов, строчка из которого уже звучала в этом зале. «Покой, ложь, есть только страсть. Через страсть я получаю мощь, через мощь я получаю власть, через власть я получаю победу, через победу мои цепи рвутся, великая сила освобождает меня». Кодекс ситхов помог выкарабкаться из всепоглощающего моря боли, пропустить муки сквозь себя, обуздать и порвать пыточные цепи. Великая сила тьмы с легкостью предала одного своего адепта и помогла другому, со скалом вскочившему с пола вопреки повреждениям и обрушившему с двух рук ослепительный веер густо-фиолетовых разрядов. Дарт Вейдер принял их все на свой световой меч, из красного аж ставшего багровым, но ничуть не дрогнувшим и ни одной ниточки молнии силы не пропустившей. Разъяренному Гранд-Инквизитору, напрочь забывшему о Дарт Сидиусе и целиком сосредоточенному на единственном враге, посмевшему угрожать отсечением от силы, потребовалось время, чтобы вздохнуть для новой атаки. Ожидаемо, Дарт Вейдер воспользовался моментом и выпустил плененный веер одной единственной молнией силы в руку толщиной, угловато изгибающейся изумрудной змеей, воткнувшейся в пах и оттуда устремившейся к позвоночнику. Миг спустя Гранд-Инквизитор, обращая боль себе на пользу, вместе с рыком выпустил еще один веер молнии силы, бордово-фиолетовых. Простой расчет не оправдался. Дарт Вейдер оставил разряд свободно выходить из светового меча в цель, а сам оперативно применил мальстрим силы. Укрылся под барьером пузыря, ставшего эпицентром молниеносного вихря. «Хватит, доказано», — раздался властный и довольный голос Дарт Сидиуса. «Слушаюсь, владыка», — сказал киборг, внутри алчущий владение молниями силы. Оставаясь под защитой там, где все это время простоял и после разворота опустился на одно колено, Дарт Вейдер воспользовался аналогом Тутаминис, стремительно выпивая силу из кружившегося вокруг него вихря, классный коктейль. Гранд-Инквизитор в тот момент вновь осознал, где, перед кем и в каком состоянии он сейчас находится. Пауан шумно сглотнул, рухнул на колени, тюкнулся лбом в изборожденный пол и повторил за более молодым учителем, урывая себе клочки тьмы, чтобы изнуренно не упасть в обморок. Дарт Вейдер, натаская юного ситхарилифа, «Через месяц я хочу видеть достойное сражение», — повелел император, мастер интриг галактического уровня. «Слушаюсь, владыка», — как обычно сипло ответил киборг. «Облегчение, совсем не о таком имени мечтал бывший Зортет, но уж сам виноват, что обгадился перед владыкой. Гранд-инквизитор Рилев, знатная издевка. Слава Палпатину, Наречение прошло без помпы и созыва инквизитория не состоялось. Только после экстремального переключения инициации под настоящего адепта тьмы, бывший Зор Тет осознал, почему император лично присутствует при регулярном исполнении кода база Дельта-0. Бомбежка малотысячного силаптила превратила это поселение в сладострастный гейзер темной силы, окунуться в который ситху физически приятно, не говоря уже об эйфории от подвластного могущества. Насколько же бездарно он тогда распорядился шпилем на стигион Прайм из эйгерианской каторгой Наун. И как назло после недавнего гамбита Вейдера этот недомерок Кайлипканан выжил, а Хаттов выкормыш Лотала вообще как в воду канул, даже с новыми возможностями как релифа этот хитрован совершенно не ощущается в силе. Устроившийся в кабинете ситх сделал вдох темной силы, собравший фантомную боль обжигающей волной и выстудивший тело, все еще ночующее в бакта-камере. От следующей процедуры ситх уже не собирался сбегать, не в моготу терпеть целый день по нарастающей. До силоптила он бы эту ночь бултыхался в бакте как миленький. Дарт Вейдер был зол, что владыка на месяц пригвоздил его к Корусанту, повесив обязанность обучить новорожденного ситха. Поэтому на уроках релифу приходилось в буквальном смысле выживать, пропитываясь злобой и ненавистью к наставнику, как завещал Дарт Бейн, так его расседок. Вейдер учил доходчиво, не попишешь, и сам лорд тоже успевал учиться, общаясь с одним из ситхских галакронов. К сожалению, органическое тело не имеет той подвижности и степеней свободы, которыми обладает киборг, управляющий своим металлическим телом при помощи силы. Во время фехтования на умопомрачительной скорости совершенно не до подготовки силовых приемов, только заученные до рефлексов, как от зубов отскакивающие, а релифу следовало сперва научиться эмоции подчинять, да вынашивать планы мести. Помимо прочего, Гранд-Инквизитор оттачивал свое владение молнией силы. Вообще этот прием требует живой конечности, чтобы создать потенциал и выпустить разряд. У Дарт Вейдера все конечности были кибернетическими, однако Пауан не прекратил быть внимательным и умным, дабы заметить чужой прогресс, как в плане ловли в световой меч и преобразования чужой молнии силы, так и в плане формирования при помощи силы сетчатой сферы из молний. Лучистый сгусток кинетит в первую очередь проявлял свойства твердого снаряда старанным ударом. Чем закончилась его судьбоносная схватка по итогу обучения, Пауан позорно забыл, очухавшись в бакта-камере, вернее болезненно разбуженный Дарт Вейдером, изволившим вкратце дать наказ о том, как прижучить недобитка и его недоучку. Если бы только агент Каллус справился со своей задачей, то план удался бы во славу императора. Теперь Чапауан уверился, что он не переживет следующую встречу с любым из носителей титула Дарт, третьего кредита не дадут, за все взыщут. Раздраженным жестом ситх вывел перед собой голографический экран с портретами его целей. В копилке была только Тхара Лианис, ее младший брат оставался под колпаком в Лотальской академии и подавал жалкие перспективы своей нестабильной восприимчивостью у нижнего порога либо жульничал при помощи другана. На полях Лотала блуждал другой беглый кадет, Джай Келу, опустившийся до исцеления скота. Подумать только, релиф мог лишь надеяться, что устроенная при помощи жертв силоптила буря в силе надолго станет помехой для удаленных приемов и воспрепятствует сопротивлению при аресте дружочка в пару к Тхаре. Ликвидировать? Гранд-инквизитор не миндальничал. Подыгрывал, не из благодарности за исцеление в форте Анаксис, а своекорыстно затягивал, чего греха таить. Дело не в том, что у джедаев воспитывается любовь к учителю, а ситхи холит ненависть к дрессировщику. Теперь, действительно научившись взнуздывать свои эмоции, Пауан стопроцентно уверился в нахождении истины посередине, равновесия света и тьмы. Ему не стать сильным лордом ни света, ни тьмы, но равновесия. Мастера с любой из двух сторон раскатают недоразвитых полумерков, поэтому их удел скрываться ото всех. К сожалению ситха, он не был лично знаком с Джаем Киллом, иначе бы попытки удаленного воздействия увенчались успехом. Конечно, Гранд-Инквизитор усвоил урок с отражением проклятий. Теперь он действовал тоньше. К несчастью, пережившего приказ 66 Падавана прикрывал Галакрон, с которым тот практически не расставался. Зато приблудившийся сирота попался в рассеивающий внимание прием. Вполне логично было предположить, что пацан рано или поздно сварганит себе световой меч. Достаточно обеспечить забывчивость относительно чего-нибудь важного в критический момент, и вот выскользнувший меч перерубает недотепу или происходит иной несчастный случай со смертоносным исходом. Подлец попался, однозначно, выкрутился. Увы, у Пауана в должной мере, Видимо, не получилось ни затмение, ни сумасшествие. Откопанные приемы все-таки стоило осваивать на ближнем окружении, и нехваткой времени тут не отмазаться. Ситх уповал на то, что ему удалось нанести серьезный вред. Хотя операция в Монаде оставила сомнения касательно того, как спасся ВЦХ-100, однако вся прелесть оказанного воздействия темной стороной силы в чрезвычайной трудности выявления, не говоря уже про архисложное восстановление съеденного тьмой. Точно, Тхара должна забыть Лотал, поздно смекнул Рилев. Гранд-инквизитор внешнего кольца давно стал подозревать гибельность своей миссии на Лотале, еще с аудиенцией после того, как его занесло со шпилем, где он опрометчиво продемонстрировал шторм силы. Вдобавок он стал первым в инквизитории, кто освоил молнию силы, и это добавило желчи и коварства в отношениях с грандами других областей галактики, особенно ядра, узревшие конкурента на свое место и уже сумевшие осложнить жизнь протеже, восьмому брату. Рано или поздно на Лотале случится развязка, и пусть владыка видит дальше и четче, но он не всевидящий, как и его прислужники не всеведущи. Но таки сыкотно, ёкнуло в сердце. Мужчина вновь вспомнил о сакральных мгновениях пережитой смерти, клинической и бессознательной, однако душа сохранила чрезвычайный опыт и постепенно делилась посредством подсознания. Дух перерождается, факт, как неоспоримо растворение личности в силе. Последнее и страшило Пауана, что в кодексе джедаев, что в кодексе ситхов, хотя список известных призраков силы с адептами темной стороны силы на порядке превышал легендарных поборников света. Рилев теперича точно знал, что преснопамятный Бриджер, хитро победив его на том планетоиде с фортом Анаксис, специально вогнал поверженного типа в клиническую смерть для своих исследований, в итоге ставших достоянием и исследуемого тоже. Это несколько воодушевляло перебежчика, вселяя надежды вырваться на свой путь. Мужчина перестал обманываться и всерьез воспринимал лотолианского силовика, не соблазнившегося тьмой и не проникшегося светом. Юнец предпринимал взрослые, взвешенные решения, что впору поверить в сказочку о старении наоборот. Взять, к примеру, устроенную им бабскую грызню, как за этого жиголо Калриссиана, так и за представляемую им финансовую структуру, срещую баблом с душком силы. Гранд-инквизитор не имел полномочий в данной сфере, а прибегать к его силовым услугам не торопилась ни Туа, ни Прайс. У первой за плечами блестящее образование, у другой обширные связи и возраст раза в полтора выше. Амбициозны обе, а вот казнократка-убийца из них только одна. Пусть Аринда превосходно замела следы давнего убийства агента ИП, однако зря эта сучья стерва считала себя хорошо натренированной против телепатов. О, ситх не собирался действовать столь примитивно и грубо, как напрямую с напыщенной дурой. Силовик недавно выявил нужные ему контакты и хотел опосредованно начать дергать за ниточки, чтобы чужими руками построить себе секретную лабораторию. Просто смутные подозрения о подначке Бриджера заставляли волноваться за успех, перестраховываться и тянуть время. К тому же, Рилев который день терзался о том, как Дарт Вейдер распорядится крамольными воспоминаниями Гранд-Инквизитора Внешнего Кольца. И с каждым днем ситх набирался наглости отпроситься в сумрак. Вряд ли его отпустят на вольные хлеба, конечно, да и спокойно работать с архивом тоже не дадут. И так к цензам на избранного силы и создание голокронов добавилась куча других запретов и ограничений, а Дарт Сидиус наглядно показал, что готовится и вовсе то ли уничтожить, то ли поглотить великий голокрон бывшего храма джедаев, то ли сделать из него свой, то ли еще неведомо как употребить. Рилев теперь не сомневался, что оба вышестоящих ситха давно и плодотворно занимаются созданием живых голокронов из собственных биологических клонов как залога бессмертного существования путем смены физических тел на манер износившихся одежд. Пауан тоже так захотел.